Хорошо, если, скажем, завтра около 7 вечера я заеду за вами. Отлично. У вас уже есть понимание, куда мы поедем? Ну, разумеется. Мои друзья недавно открыли чудесный испанский ресторан. Там отличная кухня, но главная атмосфера. Вам понравится, вот увидите. Тогда до завтра. До завтра, Ральф. Вот, кстати, визитка, она не мобильный. Звоните, если передумаете или, например, попадете в милицию. Ха, договорились, до завтра. Глава 4. Жиздра. Жиздра. Ибин Айнцец. Я в ужасе от этих русских слов. Жиздра, город, хорошенькое дело. Где вы живете? Я живу в Жиздре. Это грустно. Ну и мне какое дело? Зачем все это? Зачем ненужные думы? Но как же можно жить в городе с таким названием? Как хорошо спать, майн год, как хорошо спать на белой перине из лебяжьего пуха, и как тут тепло и уютно. Почему они называют перину снегом? Кто это? Кто это? Зигфрид? Нет, вы капитан Грубер. Вас нет больше, вы мне снитесь. Анненербе, Вайшенфельд. Но постойте, вы не капитан, вы Сталин, вот усы. Почему со мной разговаривает Сталин? Жиздра. Ефрейтор Ральф Мюллер уже 3 дня как очнулся в полевом лазарете близ калужского города Жиздра у линии фронта, вновь пролегавшей к 7 января 1942 года от Ржева через Спас-Деменск, Людиново и далее туда, где его изогнутая линия уходила на юг, чуть в сторону от Орла. Ральфу вроде бы стало лучше, но приступы навязчивого бреда не прекращались, и в каждом сеансе присутствовало это труднопроизносимое «Жиздра». Словно сознание насильно заставляло Мюллера вновь и вновь лепетать ненавистное название. Сталин склонился над ним. Его рябое лицо было так близко, что знаменитые мохнатые усы неприятно щекотали Ральфу нос. Сталин улыбнулся и произнес голосом Зигфрида: «Вы уверены, что мы удержим Москву, Ральф? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите честно, как коммунист». Мюллер лежал на узкой кровати вместе с десятком таких же, как он, раненых солдат германской армии, армии, которая с трудом сдерживала натиск свежих, как говорили, сибирских советских дивизий и наглые вылазки партизан. В треугольнике Рославль-Дорогобуж, Спас-Деменск частям группы армий «Центр» приходилось готовиться вести бои на 2 фронта. Вот уже месяц, как их донимали организованные действия народных мстителей, чьи соединения ежедневно пополнялись за счет воздушных десантов русских. Здесь, в Жиздре, от которой рукой подать до Брянска, дислоцировалась 2-я танковая армия Германии. Отсюда же был произведен дерзкий контрудар на Сухиничи, закончившийся тем, что немцы были вновь отброшены на исходные позиции. Обе стороны дрались отчаянно. Незадолго до смещения с должности расположение армии посетил сам командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок. Он прославился как руководитель успешных операций в Польше, Нидерландах, Бельгии, под Минском, в так называемом «Смоленском котле», где при минимальных потерях со стороны вверенных ему армий взял в плен 310 тысяч советских солдат и офицеров. Окружение и пленение целых армий противника было характерно практически для всех сражений, которыми руководил фон Бок. Худощавый генерал с неизменно строгим выражением лица славился принципиальностью. Поговаривали, будто он даже открыто выступил против планов Гитлера начать войну с СССР, что, впрочем, официальными источниками не подтверждается, скорее всего, просто не верил в блицкриг, а значит, опасался втянуть войска в зимнюю кампанию на Востоке. Зато известно доподлинно, что высокообразованный и благородный фельдмаршал так до конца и не принял убеждений и методов некоторых наиболее фанатичных членов нацистской партии и особенно ее передового отряда СС. Однако фон Бок всегда оставался верен фюреру, вплоть до своей гибели от осколков английской бомбы во время авианалета под Килем в начале мая 1945 года. Фон Бок приезжал в Жиздру накануне Рождества, чтобы лично обнародовать приказ Гитлера, в котором говорилось цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, а обороняться до последнего патрона, последней гранаты. И германские силы из последних сил оборонялись на фронте, растянутом почти на 1000 километров, принуждая не менее измотанных боями русских к ослаблению активности. Много почерпнули из этого распоряжения Гитлера составители знаменитого грозного и бескомпромиссного приказа Наркомата обороны номер 227, документа, которому русские дали название «Ни шагу назад».